где рядом с Карузо была помещена моя фотография. Но самое незабываемое произошло в антракте. Я находился в городе инкогнито, билеты в театр заказывал через гостиницу и не предполагал, что меня могут узнать даже как простого зрителя. Но люди стали указывать на нашу ложу, кто-то самый смелый зааплодировал, и его аплодисменты были подхвачены всем залом. Публика стоя приветствовала меня. Пришлось отвечать на приветствие, в то время как директор театра спешил к нам с букетом цветов. В последующие дни нас буквально засыпали приглашениями и почестями. Поляки, видимо, стремились доказать мне, что не менее русских любят оперу и ее исполнителей. Год спустя мне довелось лично познакомиться с маршалом Тито. Я находился в Белграде, где исполнял Кармен и Паяцев, те же оперы, с которыми успешно выступал в Москве. И югославский президент пожелал встретиться со мной. Мы подружились. С тех пор всякий раз, когда я возвращался в Югославию, он бывал на премьерах. Тито пригласил меня на свою виллу в Брионе, на острове, который можно смело назвать одним из красивейших в мире, с дикими животными и редкими средиземноморскими растениями. В Брионе я спел частный концерт для маршала и его супруги Йованки. Тито в ту пору было всего лишь 67 лет, и он был изрядный гурман. Мне запомнился банкет в Брионе. На длинном 10-метровом столе не было разве что птичьего молока. Тито попробовал все кушанья, но весьма умеренно. И стол, и блестящая резиденция на сказочном острове были лишь частью его натуры. Он любил красоту. Впрочем, красивые женщины интересовали его скорее как украшение официальных приемов. В остальное же время он с ними скучал, предпочитая остроумную либо изысканную беседу. Его очень веселили мои западные анекдоты. Мы подолгу беседовали о самом разном. Он знал и ценил, помимо многого другого, и вина области Венетто. Когда 8 лет спустя я вновь повстречался с ним в Белграде и заметил, что перед ним лишь салат и минеральная вода, мне подумалось, что на такую жертву нелегко пойти даже человеку, вошедшему в историю нашего века. Отличие Тита от многих власть имущих состояло в том, что власть не являлась для него самоцелью, и он ради власти не жертвовал приятными сторонами жизни, как это сделали бы многие другие. Моя первая поездка в Югославию в 1960 году запомнилась мне также приемом в Загребе. Более 2000 человек ожидали меня у выхода из театра. Когда я вышел, началась такая давка, что прокинули стоявший тут же автомобиль итальянского консула. Внезапно оказавшись в тисках сокрушительного энтузиазма, я обратился в бегство. Я в полном смысле слова бежал, преследуемый ликующей толпой, которая требовала рукопожатия, автографов и умоляла спеть что-нибудь на бис. Толпа уже настигала меня, когда я сообразил попросить помощи у какого-то автомобилиста, который, в свою очередь, тоже был одним из зрителей. Обрадованный этим, с его точки зрения, нежданным счастьем, мой спаситель долго возил меня на своей машине, прежде чем доставить в гостиницу. По случаю гастролей в Белграде итальянское посольство устроило прием. Италия и Югославия только-только преодолели мучительный период в отношениях между собой, и посол Берио сиял от счастья. Отведя меня в сторонку, он сказал: «Дорогой Дель Монако, взгляните, вам удалось собрать здесь в посольстве министров всех югославских республик. Вы всего за один вечер сделали гораздо больше, чем мы, дипломаты, за много лет». Мой контракт с театром Метрополитен Опера в Нью-Йорке окончился в 1959 году. Осенью того же года, спев Андре Шенье, Аиду и Отелло в театре Ор Мемориал Опера Хаус города Сан-Франциско, я вернулся в Милан. Мой старый друг Вотто, по-прежнему активно работавший, дирижировал на открытии сезона в театре Ла Скала оперой Отелло, где я участвовал вместе с Рязанек.